Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 6 июля 2015 года. Канал Артподготовка. Программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев. Со мной в студии Эдуард Бабаджанян. И у нас прямой эфир. Вот тут мне пишут вопрос. Давайте проверим вашу удачу. Бросайте монету в прямом эфире. Если орел, придете к власти. Если решка, вас ждет полный облом. Вы же говорите, с вами Бог, значит, выпадет орел. Отказ не принимается. Я человек верующий. Вот это последнее очень понравилось. Да, да, да. И по этой причине я никогда этого делать не буду. Если вы обратитесь к Евангелию, то там Спаситель на эту тему, помнишь, когда этот предложил ему крендель прыгнуть с крыши храма Иерусалимского, что ответил? Тот сказал, там ибо сказано, ангелы мои понесут тебя на крыльях своих, если веруешь. А он ответил, не искушай Господа Бога своего. Вот я тоже не буду искушать ни в коем случае. Поэтому это не отказ, это просто, это резкий отказ, да? Пишут нам наши помощники. Надо быть полным, извини, идиотом, чтобы, так сказать, идею революции поставить в зависимости от Орлянки, да? Это просто смешно. Здравствуй, Артподготовка. В честь прошедшего светлого праздника День независимости посылаю вам немного печенюшек, которые вам не перепали из посольских кормушек. Зато вся крымнашевская шобла там побывала. Умереть не встать. Инна из Атланты нам пишет. Ну да, это по поводу того, что все там побежали печеньки жрать. Ну да, в этом, в День независимости 4 июля пошли. Я уже хочу, я не понимаю, видимо, они какие-то особые печеньки, да, потому что все их хотят, даже там самые вот, ну, прям ненавистники США. Ну, на халяву и уксус сладкий, черт. Я понимаю, я думаю, что там что-то особенное в этих печеньках, они, наверное, китайские такие, разламываешь, а там бумажечка в $1000, например, да. Так, здравствуйте, Вячеслав и Эдуард, немного на нашу борьбу, никакого интернет-забвения, веду список скотов. Это хорошо, хорошо, это правильно. Никто не забыт, пока не зарыт. Вячеслав Эдуард, как всегда, мой скромный вклад на народное дело. Последнее время много думаю о том, что заставляет людей становиться ватниками. Одна интересная мысль пришла недавно в голову. Возможно, людьми руководит извечное желание на чужом горбу доехать до рая. Поэтому и поддерживают они тех, у кого в данный момент это с успехом получается. Спасибо за ваш труд. Я с вами, Василий Станислав, Волгоград. Спасибо. И как всегда, большая благодарность Блинову Олегу, нашему постоянному. Так, и что делать с этим? Это кто-то? Не. Ну там он звонит в дверь. Ну, в дверь кто-то звонит. Наши? Не наши? Наши. Ну что, открыть, не открыть? Ну, открой. Как в анекдоте, папа, я откроюсь. Так, ну у меня все, тогда ты пока отвечай, да, на вопросы. Я пока вот буду в эфире отвечать на вопросы. Тут вот пишут, обновите страницу. Так, так, так. Так, вот тут много. Камышин. Здесь Краматорск. И так далее. Нас достаточно много смотрит людей. Вот пишет, ФСБ пришло. Но не без этого, конечно. ФСБ обязательно. То есть у них работа такая. Причем у самых таких несчастных. Потому что тот, кто посчастливее, они занимаются отмывкой бабок в основном. У них же какая основная работа? Это отмывка бабок. А такие несчастные, они как раз вот занимаются этими делами. Смотрят наш эфир и пишут отчеты. Хотя, честно говоря, я бы вот, если бы пришлось быть ФСБшником, предпочел бы смотреть в эфире Мальцева и писать отчеты, чем заниматься отмывкой бабок, да? Угу. Так, ну что, будем... Ничего. Нет, никого за дверью не было, это был стелс. Стелс, хорошо, пусть будет стелс. Так, Да. В результате взрыва на оборонном заводе в Азербайджане погиб один человек, один человек пока, да? Еще пять в больнице. Так, вот тут про Диксона пишут, что то пургу на вас мелет. Но я не слушаю Диксона, мне сложно сказать, что Диксон. Слушай, там мы, мелет. Ну мы новости обсуждаем, или Диксона. Да, Диксон да, не нет, новость. Тут я просто... Да. Так, это не новость, да? Да. Ну, я так и не понял, что на этом заводе производится. То есть в одном случае написано, что там производят боеприпасы крупнокалиберные, да? А называется завод телемеханика. Телемеханика может производить боеприпасы. Причем в одном случае пишут, что один человек погиб, в другом случае, что уже два погибло. В одном случае, что пять человек ранены, в другом случае, что 20 ранены. В общем, очень сильно расходятся данные. Что там произошло, не знаю, но, как правило, видишь, когда... Ну, мы говорили, что когда происходят какие-то боевые действия, что-то такое близкое, связанное с войной, то почему-то то, что близко к войне, оно начинает гореть, взрываться и так далее. Ну, наверное, там тоже есть определенные люди, которые хотят, ну, вполне я допускаю, что хотят скрыть какие-то ходы свои, да, там какие-то недостачи и так далее. Спасателям удалось выйти на след вертолета Ми-8, который пропал в ночь на пятницу в Югре на территории Сургутского района. Да, там вот даже пишут драгами какими-то они глубокие места в реке там пытаются в Аби продраить. Но это вообще такая ситуация непонятная. Если исходить из того, что они говорят, что засекли в первый день, когда вертолет пропал, вернее, в первую ночь, засекли телефон одного из людей, то как он может оказаться на дне? Ну, какой-то вот бредятин такой. Ну, выпал. Да. Летевший из Москвы самолет Boeing 767 авиакомпании S7 в понедельник не смог с первого раза приземлиться в аэропорту Сочи из-за проблем с шасси. Я представляю ощущение пилотов. Ты приземлялся когда-нибудь в аэропорту Сочи? Ну, не, это... в смысле, ну приземлялся, конечно, но я не за рулем. Не, ну понятно, ну это взлетно-посадочная полоса, которая заканчивается горой. То есть, если ты не вписался, что называется, то тебе надо очень срочно уходить на второй круг. Представляешь, как там вот между этих гор, потому что подняться, ну, это надо вертикально стартовать, чтобы... Ну, это только пилоту ведомо, ведь... Ну, я думаю, граждане тоже, которые были на борту, они ощутили всю прелесть. А ты же на борту не видишь. Ну, ты чувствуешь. Горы ты не видишь. Ну, ты чувствуешь. Чем? Как чем? Чем? У человека вестибулярный аппарат для этого есть. В смысле, что гора впереди? Ну, как, он врубает максимал и начинает там выкручиваться, чтобы между гор там пролететь. А, как-то нет, ты говоришь, когда приземляется, и ты как бы в гору упирается. Да, но это я пытался вспомнить и понял. Я же пассажиром летал, я никогда не видел, что он в гору упирается. Да, в общем-то, такой вот не очень хороший случай. Да, авиакомпания Basel Aero, вот такая. Что-то мы второй раз на нее налетаем, на эту авиакомпанию. Надо посмотреть, что там еще ожидать от нее. Су-24 потерпел катастрофу при взлете с аэродрома Хурба в Хабаровском крае. Да, причем вот РБК очень так бравурно отрапортовал источник. Двоеточие. Одному летчику, упавшего Су-24М, удалось катапультироваться. Это название статьи. А в самой статье один летчик катапультировался с малой высоты и погиб. Понимаешь? Угу. То есть так вот, название не соответствует... Нет, как-то ничему. Соответствует. Да, ничему не соответствует. Ничему не соответствует, потому что, да, действительно, один летчик катапультировался, но парашют... Это уже частности как бы. Да, это какая-то... То есть погибли оба пилота, а катапультировался, он не катапультировался. Во-первых, непонятно вообще, как там все произошло. Я так понимаю, на взлете двигатель один погас, судя по всему. Ну и произошло сваливание. И вот тут ситуация такая, что рассказывают, высота была мала, а поэтому, значит, пилот катапультировался, у него не раскрылся парашют, это чушь собачья. Пару лет назад, в 2012 году, Су-24 пилоты катапультировались со взлетно-посадочной полосы. То есть они ее проскочили, катапультировались, все у них в порядке, и все раскрылось, если все работало. Да? Причем вот удивительная ситуация. Один пилот дергает, оба пилота катапультируются. Так устроены катапульты в российских самолетах. А здесь один вылетел, а второй не смог. Как это? Может такое? Это уже от его желания не зависит. Если один дернул, то два вылетают. И парашют не раскрылся. Что-то вообще какой-то совершенно чудовищная вещь. Я такого не видел ни разу. Вот Су-24, они падают по 5, по 6, наверное, в год. Всю дорогу они падали. Это самый падучий самолет, да? У меня товарищ был один очень известный летчик. Вот он мне в свое время по поводу этого самолета анекдот рассказал. Когда, говорит, определенные конструкторы определенной национальности его делали, а он с изменяемой стреловидностью крыла, ну, крылья отваливаются, и все. Они 14 самолетов потеряли. Ну, пошли к себе в синагогу. Там спрашивают у этого раввина своего, говорят: слушай, а как сделать? Вот у нас изменяемая стреловидность крыла, крылья отваливаются. Что сделать, чтобы не отвалились? Он говорит: а вы дырочки просверлите через равный промежуток. Ну, говорит, ну ладно, просверлили, не отваливаются. Приходит, говорит: слушай, а как ты додумался, что надо просверлить дырки, чтобы крылья не отваливались? А он говорит: сидя в сортире, я обратил внимание, что туалетная бумага никогда не рвется по дыркам. Вот. Ну, поэтому это такой уже самолетик, как бы известный своими вот этими болезнями. Но катапульты-то работали, а теперь, видишь, и катапульты перестали работать. То есть болезнь пошла еще глубже. Теперь не только самолеты падают, но с них еще и выпрыгнуть нельзя. Швеция сообщила о перехвате двух бомбардировщиков ВВС России. Да, видишь, уже шведы как бы заточились. Я думаю, что для них все-таки вот таким определяющим моментом, точкой отсчета, стала атака Су-27 на пассажирский самолет, на их пассажирский самолет в прошлом году. И все, и у них, видишь, вот очко не железное. Теперь наш посылают ракетоносцы Ту-22, я так понимаю, что это М-3, который не просто Ту-22, то есть ракетоносец ядерный. И вот они отгоняют от своего воздушного пространства. Я уверен даже, что они не потому отгоняют, что он может ракету кинуть. Ракету он может и за 700 километров кинуть. Он может вот тут взлететь из Саратова, чуть пролететь и кинуть эту ракету. А для того, чтобы обеспечить безопасность своих гражданских самолетов. Вероятнее всего для этого. Министерство обороны заявило, что российские зенитные ракетчики способны обнаруживать американские самолеты-невидимки. Да, ой, ты знаешь, тут вот все выходные только про это и писали, как они замечательно самолеты-невидимки обнаруживают. Ну, я могу сказать ракетчикам, они это прекрасно знают. Скорее, нужно сказать тем людям, которые в СМИ пишут, что нет ни одного самолета, которого нельзя обнаружить радаром. Он материальный объект, любой материальный объект можно обнаруживать радаром. Технология стелс была рассчитана под снижение возможности радара обнаруживать. То есть должно много совпасть всего, должна быть низкая радиолокационная наблюдаемость. Ну там погода фиговая, там грозы, облака, и этот вот летит такой формы стелс. Пускает он помехи, или летят с ним постановщики помех, там и так далее. И вот когда комплекс таких мероприятий проводится, то да, может быть, кто-то там прозевает, когда идет массированная атака. Ну что, это не рассчитано на то, что, как в кино показывают, летит один мужик на стелсе, там его никто не видит. Так не бывает. Поэтому, ну как-то вот, как бы это сказать, ну, передергивают смешники. Может быть, они не знают, может быть, им по ушам ездят, да. Ну, в общем-то, это совсем другое. То есть вот даже можно взять пример, любую наземную. Самый простой вариант — взять любую наземную станцию, там, какую-нибудь ПСНР Креда. И вот мужик бегает там где-то там, я не знаю, в 4 километрах, в 5 километрах от тебя, а вот там слышно в наушниках, он бегает. Ты его видишь, там строп подвел, все, вот он у тебя, здесь этот мужик. А тебе нужно четкий сигнал. Ну, допустим, это твой человек, у тебя радиосвязь. Ты говоришь, там, уголок достань. Вот он достает металлический уголок. Вот такая вот фигулинка, казалось бы. И начинает им махать. У тебя отметка в 4 или в 5 раз больше этого мужика становится. Из-за одного только уголка. Вот такого малюсенького. А отметка в 4 раз больше мужика. То есть там как будто танк едет. Поэтому это особенность, как бы, радиолокации, да, но нельзя сделать так, чтобы не видно было вообще. То есть можно как-то замаскировать, можно как-то изменить вот эти вот контуры, чтобы сигнал возвращался, ну, более слабо, меньше его было, но нельзя его совсем выключить. Еще никто этого не придумал. Иранский штурмовик ОКБ «Сухой», который находится на вооружении ВВС Ирака, сбросил бомбу на дилы из жилых кварталов Багдада. Говорят, что случайно. Да, что я так понял, что это Су-25. Сильно об этом в российской прессе не пишут, но вот западная пресса написала, что это Су-25. И что уж он там хотел выполнить, я не знаю. Вообще-то, как бы, все эти гашетки, рычаги, которыми бомбы скидываются, ракеты, они фиксируются. Ну, какой-то вот произошел, может быть, произошло замыкание или что-то. Бомба упала, прибил кучу народу. Я сразу же вспомнил, прочитав это, вспомнил, была такая книжка в детстве, я читал совсем еще ребенком, был «На крыльях АДД», Тихомолов написал ее, герой Советского Союза. И вот он там пример тоже приводил. Они летали, Берлин бомбили, тут немцы под Москвой, они летали, бомбили Берлин. И брали с собой пилонные баки, ну, потому что не долетишь просто так. На ТБ они летали, на самолетах. И там полпути пролетели, пилонные баки надо было сбрасывать. И вот по инструкции он пишет, что нужно было сбрасывать в тех местах, где нет людей. А они пролетают там где-то на Украине, в Беларуси. Ему свои пацаны, там, которые с ним летят, говорят, слушай, давай там, Боря, там, скинем у этих... Ну, в деревне, там в пилоне останется бензинчик, там керосин, бензин, да, там для зажигалок мужикам. Ну, он хотел поддаться, потом думает, не буду инструкцию нарушать, я решил в лес сбросить. И нажимает, и у него вместе с пилонами вылетают все бомбы, которые на Берлин. Ну, то есть он бы эту деревню разбомбил бы нафиг. Вот, бывают такие, конечно, случаи, тем более, что, я так понимаю, Су-25, ну, не самые лучшие им продали. Если ты помнишь, продавали им старые самолеты. Помнишь, мы говорили об этой афере в прошлом или позапрошлом году? Когда, ну, я так далеко не помню. А? Я так далеко не помню. Ну ладно, хорошо. В Калифорнии упал на пляж еще один легкомоторный самолет. Да, с рекламой летал самолет. Но опять, видишь, вот волна всяких авиационных катастроф, они как-то волнообразно распространяются, причем в конкретных местах. В основном Россия, Америка, да. Слава богу, Австралию не трогают там эти волны. Какая бы волна ни была, да, она почему-то вот на ту сторону не переваливается, там ничего не случается. Ну и дай бог. Украина... Вот, не, я хотел вот вопрос задать тебе, в частности, вот почему-то как-то вот косность такая, мышление. Летают самолеты, возят рекламу. Что проще, беспилотник запустил и пусть таскает эту рекламу. Зачем? Представляешь, самолет, пилот, там горючее в очень большом количестве. Что, вот эту вот ленточку беспилотник за собой, ему что, нужен такой сильный мотор? Не нужен абсолютно. Маленький беспилотник может таскать еще на более медленной скорости, то есть она будет медленнее. Будет более, так сказать, наглядно. Почему это не делают? Я не знаю, наверное, лицензия есть специально. А, может быть, да, кстати. Я не подумал. Опять государство. И здесь государство. Не, ну пробью, когда они будут уже, конечно, там пролоббируется это все. А беспилотник летит над морем, тащит. Он же не над пляжем летит, над морем тащит эту штуку. Кому он мешает, кого он... Может, ну вот у меня и подозрительно, а что они по одному летают? Так вроде должны летать пачками, а летают по одному. Ну да. Значит, может, по одному и пускают, я не знаю. Украина задолжала России за рейсы военного самолета во время Майдана. Ну, это вообще бредятина полная. Представляешь, кренделя, который здесь в России, Росавиация, значит, обратилась в московский какой там суд. В общем, сейчас я тебе скажу, какой суд. Господи. Чуть никак не найду. В общем, в российский суд они обратились с тем, что проплатить полеты самолета Ан-26. Выяснили, оказывается, да, действительно летал самолет Ан-26, вывозил имущество Януковича оттуда. Ну, я так понимаю, там какие-то произведения искусства, бабки вывозили, и не только Януковича, да, два рейса вот тут требуют проплатить. А обратно везли спецсредства и вооружение для Беркута, чтобы мочить Майдан. Представляешь, и это должна оплатить Украина, потому что есть решение московского там какого-то суда, да, очень забавные ребята. Я не думаю, что Украине стоит за это платить. Вице-премьер Дмитрий Рогозин сообщил о первом образце самолета МС-21. Да, он так расхваливал, это Як-242, расхваливал этот самолет. Все прекрасно. Вот вообще, только единственное, помнишь, фильм про Кали Сыщика? В детстве мы смотрели, помнишь? Угу. Там был автомобиль, который называли «Призрак без мотора». У него мотора не было. Вот у этого самолета нет мотора тоже. Поэтому Рогозин говорит, вот все прекрасно, его можно будет в августе на авиасалоне увидеть. Единственное дело, там мотора у него не будет. Но это фигня. Мотор мы потом придумаем на него и поставим. Представляешь, вот как я сразу вспоминаю, тут может быть грубый анекдот, когда мужчина определенной национальности лежит, а у него в трусах там вот такое вот нечто, и женщина увидела, говорит, мужчина, а можно потрогать? Он говорит, 10 рублей. Советский период, а 10 рублей дает, потрогал, говорит, а можно? Он говорит, ай, если бы он еще и работал, ему бы цены не было. Вот про этот самолет я могу то же самое сказать. Если бы он еще, у него еще двигатель был, ему бы цены не было. Театр абсурда просто. Понимаешь? Вот еще Рогозин рассказал по поводу того, что теперь вот тот китайский проект, совместный китайский проект по производству нового тяжелого вертолета, который все-таки оказывается старым тяжелым вертолетом Ми-26, но на новый лад, да, что не будут теперь двигатели производить там в Запорожье, а будут где-то здесь в России. Вот уже прям не сегодня, а завтра их тоже можно будет потрогать. Понимаешь? Так, от самолетных новостей к танковым. Российский танк «Армата» загорелся во время транспортировки. Совершенно непонятная информация, совершенно противоречивая. Я понимаю так, что какой-то военнослужащий, это совершенно точно, пострадал, находясь на платформе с этой «Арматой». Причем это был не танк «Армата», это БМП на базе танка «Арматы». В общем, что-то они там сделали какого-то кадавра, вот, а военный решил что-то там поправить. У него что-то отлетело у этого танка. Естественно, контактная сеть, там вот такой вот провод, туда залазить нельзя, наверх вагона, потому что есть понятие шагового напряжения, и всегда всех долбит. Он туда полез, его, я так понимаю, долбануло, и долбануло не слабо. Но вот некоторые СМИ пишут, что погорела вот эта «Армата». Ты знаешь, если бы, вот просто исходя из опыта, если бы военного долбануло так, что загорелась «Армата», то никто бы не писал, что его госпитализировали, потому что там нечего было бы госпитализировать. Ну, ты понимаешь. То есть, если бы был такой огонь, который танк поджег, то от военного, который в дуге оказался, вообще бы ничего не осталось. Поэтому, ну, я сомневаюсь, что танк там погорел. Я думаю, что, скорее всего, просто ранен военный. А вообще не знаю. В Ереване тарифный Майдан переместился на площадь Свободы. Ну, там вообще непонятно, что происходит. Я так понимаю, что там баррикады эти долбили, всех разгоняли, всех вытолкали с проезжей части на тротуар. 40 человек забрали, потом отпустили, потому что они, с одной стороны, им надо зачинщиков, которых они выявили, как-то убрать с улицы, да, на время, по крайней мере, пока они решают вопрос, а с другой стороны, надолго их нельзя убрать, потому что появятся другие зачинщики, и так придут освобождать и этих. То есть они как-то вот должны все время лавировать. Ну, я так понимаю, что народ переместился на площадь. Ну, может быть, это результат договора с полицией, потому что там все-таки никто очень сильно не хочет, так сказать, противодействовать ни полиция, ни активисты. И вот демонстранты предъявили там ультиматум, что надо наказать тех еще за прошлый раз полицейских и так далее. В общем, чем закончится, я не знаю, но вот это показывает, что обострения пока нет. Даже вот при том, что там кто-то кого-то разгоняет, как-то нет пока такого вот напряжения, как было на Украине, как в других государствах. Все-таки как-то там люди между собой договариваются. Ну, может, ты прав, что по причине того, что они знают, что если хоть кому-то там оторвут голову, то дальше будет такой замес, что может очень плохо кончиться. Объявлены окончательные итоги греческого референдума. Да, вот мы с тобой тут не ошиблись. Вначале мы были с тобой, если ты помнишь, уверены, что там, ну, почти 100% проголосуют за охи, за нет, да? Угу. Потом, когда узнали, что там демонстрация прошла за да, то поняли, что, ну, наверное, будет и там немало. Так вот и оказалось, там 61-31% проголосовали против, и за проголосовал 38-69, тоже много. Я думал, ну, треть будет, то есть больше трети проголосовало за. Я до сих пор не понял, что они хотели сказать-то. Не этим знаю. Референдум. Нет, ну как, что они хотели сказать? Они платить хотели не будем, что ли? Могли, да, просто не платить. Они показать хотели. Нет, ну как просто не платить? Просто не платить нельзя. Ну нужно как, принять, что народ не хочет платить? Да. Ну так можно просто не платить, можно. Речь же не идет о том, что платить или не платить. Это опять. А речь идет о том, дадите вы нам еще или не дадите. Это опять Майдан и государство, народ и государство. Понимаешь, эти ребята не захотели брать на себя правительство. Да. Сказали, пусть народ определит. Народ определил, а и теперь, чё? А нет механизма, что делать. У этих ребят в Евросоюзе... Когда государство сказало нет, все понятно. Когда народ сказал нет, ничего не понятно. Нет, вопрос-то не в этом. Кому он обращен, этот ответ? Ведь Евросоюз не задавал этот вопрос греческим гражданам. Не конечно, задавал. Правительству задавал вопрос конкретный, что нужно. Нужно решить вот что. Увеличить налоги, нужно... Стоп. Да. Началось не так. Ну да, хорошо. Началось с того, что у греков денег стало не хватать, правильно? Да, они кончились совсем. Да, они кончились. И греки начали разговор, а дайте нам еще денег. Они говорят, слышь, ну вот вообще-то хрена, да? Нет, они сказали, мы дадим, вы дадим, только, да, вот, но вы только... по пунктам решите, ну, вот эти вопросы. Решите вот, да, эти вопросы. Теперь греки метутся и делают референдум, да? И говорят, нет, мы не будем решать эти вопросы. Ну проще всего сказать, ну и нету денег. Ну на нет и суда нет, никто не вас нет. Не сказать, что нету денег. Почему? Как почему? Да греки же на 70% не хотят выходить из Евросоюза. Да, но из еврозоны их могут выключить, а Евросоюзе оставить. Ну а что, это, Англия же так живет, ну, по, да, такому принципу и все. Просто они, банки их отключат, скажут, ну пожалуйста, ну нет вопросов, живите. Но кому они, греческому народу это предъявлять? Они предъявляют, да, не при... правительству. Да при чем тут кто? Денег не, хорошо, дадим, потому что вы не выполнили, хорошо, пункт. Он говорит, мы не выполнили пункт, потому что народ так сказал. Мы не можем выполнить. Так кто кому предъявляет? Кто? Вот понимаешь, вот народ они позвали, да? Да. Ну, я бы на месте Меркель, я понимаю, просто там более серьезные люди сидят. Но вот так вот симметричный ответ в стиле Путина создал. Референдум. А мы хотим вообще греков кормить, немцы, или нет? И как это я будет? Я вполне выглядеть? Допускаю, что там тоже появятся люди, которые захотят провести какой-то референдум. Ну. Только дадут, вот в Греции им дали провести референдум. Дадут, а если будет законно, будет, дадут, конечно. А куда они денутся? Это закон. Или во Франции, если ты, немцы более, допустим, дисциплинированы, французы, нет, французы и машины, да, поджечь, да, скажешь, да нахрен вы нам нужны, мы и так всю Европу кормим, да? В две страны они кормят всю, ну, Европу, по сути дела. Понимаем. Да. Такие молодцы такие, референдум. Ну ты вот взял, ну там условно говоря, не будем про банкиров, но у человека денег, да, условно. Потом человек говорит, дай, отдай мне денег или там, ну реструктуризируй долг. Ты говоришь, сейчас я подумаю, вернулся, посоветовался, значит, посадил жену, детей, да, посоветовался, пришел, послушай, пришел и сказал этому кредитору, ты знаешь, моя семья решила тебе денег не отдавать. Вот их фотографии, вот их, как сказать, вот они дома, вот к ним все претензии, а я пошел. Ну, так оно и есть. Ну, вот так, значит, Ципрас так поступил со своим народом, он его как раз выбрал лидером, чтобы тот заступался за него на международном уровне. А он забежал в зад своему народу и сказал, идите, идите, сами разбирайтесь, идите с ними, дайте им по морде. Он говорит, а как же мы дадим, мы же всего лишь греки. Сейчас немцы вывалят 50 миллионов, и тогда нам не сдобровать вообще. Он говорит, я ничего не знаю, вы сами приняли это решение, да? Вы меня, мудака, еще раз повторю, выбрали. Не знаю, я с тобой не согласен. Вы меня, мудака, выбрали, и вы наш мудацкий референдум решили, вот мой мудацкий референдум, выдать в качестве этого самого. Да пошел он нахер, этот референдум. Это не референдум, когда нету вообще проблемы решения. Вы за... Понимаешь, это референдум, как в том детском анекдоте. Вы за Луну или за Солнце? Это да. Ну и что? Ну за Луну. Значит, за советскую страну. Вот так он и звучит сейчас. Ну Ципрас не мог сам отказаться платить. Ему для этого нужен был народ. Понятно. Так мы Ципраса и разбираем теперь. Чем плох Ципрас? Он сам не мог отказаться платить. По какой причине? По той причине, что он сраный популист. Ну да. Сраный популист, который выдвинул кучу майских указов, помноженных на 10, да, условно говоря, и говорит, я такой красивый. Эти греки, ну не хотелось бы называть их сраными мудаками, да, побежали и говорят, о, как ништяк, сейчас нам тут волшебник в голубом, да, прилетит и все сделает. Вот он прилетел и говорит, а мне не получается, да? Нет, извини, говорит, могу... не получается. Мужик, не шмогла я. Он скажет, мне нужна ваша поддержка. Поддержка в чем? Да. В чем? В противодействии. В том, чтобы денег не платить? Да. Да не плати, ёлы-палы, что они застрелят тебя, что ли? Да не плати. Только ты должен понимать, если ты денег не платишь, то тебе никто не даст. Нет, понятно, но если будет кризис, теперь он скажет, ребята, это вы виноваты. Ну я понимаю, так популизма. Мы разбираем не греческий народ, а конечно. Вот этого сраного Ципруса, понимаешь, Цитруса. Ладно. Нет, мы его разбираем, потому что нельзя быть таким политиком, таким популистом, обещать все невозможное. Вот этим популистам, этим политикам и настанет конец. Вот нет. Он сейчас еще по, как сопля на веревочке подергается, вот понимаешь, я, это полная хрень я какая-то. Я к нему не очень хорошо отношусь, потому что он обещал вывести из Евросоюза, если бы он поставил на референдуме вопрос о выходе из Евросоюза, смело, это бы соответствовало его обещаниям и всему. Ради бога, решайте сами. Я в этом отношении с тобой согласен, что здесь он пытается между струек проскочить. И... Ну, понятно, и рыбку, и все остальное. Ну, да. А вот министр финансов Греции уходит в отставку после референдума. Ну, он, в общем-то, с Ципрусом в очень хороших отношениях. И я понимаю так, что он выходит в отставку, потому что, вероятнее всего, так уж между нами калякал, наверное, там и давал какие-то обещания. А теперь он говорит, я вот там не могу по таким причинам, ну, как какие-то совершенно отмазки выкидывает, а, скорее всего, он какие-то обещания давал в Евросоюзе, брал на себя, а теперь зачем? Он раз соскакивает. Наоборот, они там его ненавидят. Он же наоборот, да, какой, да, конечно. Этот... Он говорит, что пусть придет хороший, который сможет с ними там что-то решать. Но он что-то же решал, он какие-то слова говорил. Если бы он приезжал и говорил «нет», только говорил там «нет, там вот референдум решит», то совсем другая бы картина была. Зачем было бы ему в отставку уходить? Все, вот референдум не решил ничего такого, чего он не говорил. Значит, он что-то говорил такое, что чего он не решил референдум. Почему он и сваливает в отставку, чтобы его за язык не подтянули? Сегодня курс доллара на московской бирже приблизился к отметке в 57 рублей. Ну, 56,99. Да, и вот все пытаются объяснить это проблемами Греции. Вот для меня это загадка. Я понимаю, что в июле у России свои собственные проблемы. Причем здесь Греция. То есть вот в Греции, почему не в Евросоюзе? Греция находится в Евросоюзе, а не в составе Российской Федерации. Трясет Грецию, растет доллар и евро. О чем речь вообще? Рубль падает. Причем здесь рубль? То есть бред какой-то. Ну да. А Россия пригрозила ограничить торговлю лесом с Финляндией. В ответ на решение о запрете на въезд российской делегации, кстати. Что как интересно. Помнишь, это, тут пишут, Слава смахивает на ватника. А сейчас, помнишь, как в том анекдоте про это, про ковбой? Тебе не кажется, Джон, что ты смахиваешь там раз, да? Хорошо, я буду смахивать в другую сторону. Так и здесь, да. Ну вот, да, ты знаешь, назло мамке уши отморожу, это так называется. То есть Россия... Кому выгодно? Путин, да, лес. Путин торгует лесом с Финляндией, причем по нормальной цене финны берут. Причем я так понимаю, что там кроме бумагоделательной фабрики Кондопога нет вообще нифига, а леса, ну, много. И... Того же финского. Да, финского. Бывшего финского. Да, бывшего финского. Вся финская промышленность загружена российским лесом. Да, и то есть всех это устраивало. Теперь, значит, вот Россия хочет ограничить. Ну, Финляндии, во-первых, своего леса нормальное количество. Во-вторых, Финляндия граничит со Швецией, где тоже нормальное количество леса. И вообще на Скандинавском полуострове очень много всего, то есть можно покупать и у норвежцев, у шведов, у кого хочешь. Не знаю, кому это будет выгодно. Так что вот Путин еще заявил, что Россия не торгует суверенитетом. Вот как-то вот, что такое суверенитет в понимании Путина? Россия торгует лесом, газом, нефтью, людьми. Самая большая работорговля в России, да, это как бы официальные данные ООН. Россия торгует, путинская Россия, территориями, всем торгует, но, блядь, не торгует суверенитетом. А это как? Суверенитет это как вот в путинском понимании, если он отдает территории китайцам, это как торговать суверенитетом? Странный товарищ. Финнам, кстати, если ты помнишь, тоже совсем недавно там наделили финнов, там речка ушла и стала течь по другому руслу. А в соответствии с законом о государственной границе, граница проходит там по главному фарватеру, там тыр-тыр-тыр, мэр-мэр-мэр, поэтому раз, и 25 километров отрезали. Так а что, может, за пруду поставить? Да запросто, что хочешь, может, для отмазки. И теперь рассказывают про то, что они суверенитетом не торгуют. Потому что финнам лес не дают. Франция отказалась предоставить политическое убежище основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу. Ну, что, вот власть возьмем, предоставим Джулиану Ассанжу. Ну, а что, ну, значит, вот не прошло. Даже лобби не помогло, понимаешь? Да. Ты... Не, ну, а США ссорятся, ну зачем им сейчас? Ну, французы, видишь, что-то не захотели. Он, наверное, думал, что он сольет информацию по поводу того, что президентов слушают, и все будет хорошо. Оказалось, наоборот, все очень плохо. Не дали. На сайте Грушинского фестиваля неизвестные хакеры разместили информацию о убийстве Андрея Макаревича. И даже там деньги начали собирать. Да, убийцы ищут. Убийцы перещут, да. Ну, убийца в информационной смысле. Да, ну, естественно, Грушинский фестиваль обратился в Следственный комитет, чтобы теперь вот этих, в кавычках, убийц Макаревича искали. Макаревич там выступил с какой-то речью, я, правда, не читал, но я... Прочитал, но это не речь, а одно буквально предложение. Он написал, ну, как-то следующее. Так, теперь я умер. Он говорит, ну, что, ну, будем... смотреть дальше. Ну, там одно предложение. Это же интересно, да, это же интересно. Ну да, он сказал, так, теперь я умер. Вот это мне понравилось, вступление. Ну, пожелаем ему здоровья. Да, хорошее начало для фильма вот такое, знаешь, так, теперь я умер. Да, очень хорошее начало. Молодец, что вот Макаревич как-то вот он, ты понимаешь, вроде и особо никуда не встревает, да, А в результате это вот особенность такого серфинга политического. Вот очень часто бывает, человек даже не хочет заниматься политикой, ну как-то вот он поймал волну, хочет не хочет, он все время на волне. Он с нее хочет соскочить, потому что иногда, когда на гребне, ему страшно, а получается летит с еще большей скоростью, и пытается что-то сделать, а в результате на волне оказывается. Вот это особенность Макаревича. Я уверен, что Макаревич, и это видно было, очень переживает, что он на гребне вот этой политической волны, он с нее хочет соскочить. А чем больше хочется скачать, тем быстрее разгоняется. Ну, это особенность рока, ты же знаешь. Он в политический момент как раз начинает востребоваться. И тут уж, как тебе, революции мобилизованные призванные, как писал в свое время Маяковский. Вячеслав, зачем вам скрывать беглых шпионов, хватит Путлера? Ну, а Касом же какой шпион? Вообще, я считаю, что страны, где будет народная демократия, реальная народная демократия, они должны такого рода товарищам, даже если они чем-то не устраивают, ну, по каким-то там личным мотивам, может быть, там кого-то в этой стране не устраивают, но все-таки законы этой страны должны давать возможность укрытия в этой стране вот этим людям, которые, ну, что-то там, как они считают, говорят правду. Земфир во время своего выступления в Тбилиси развернула на сцене флаг Украины. Да, тут по этому поводу столько криков было, особенно в российской тут прессе. И там вот ты говорил про Кренделя, которого Шарий зовут. Вот, его показали, я теперь знаю, кто это такой, по телевизору. Он там сказал, что прям вот что сравнил с бездомным животным, желающим, чтобы его погладили. Я залез в Википедию, посмотрел, кто такой Шарий. Оказалось, что он с Украины, живет в Литве, выступал из Италии. Так кто же бездомное животное, которое хочет, чтобы погладили? Земфира? Че, какая же она бездомная? У нее и дом есть, и все в порядке. И на всех она ложит вот такой вот прибор. Молодец, 5 баллов. Как звали собаку Путина, забыл. И это, как ее, господи, я тоже забыл. Ну, да там уже написали. Кони. Ее звали, Кони, да. Нет. Ладно. Я бы посоветовал ему поменять фамилию Шарию, да? Да, но Кони хорошая фамилия. Да, я понял, что... Кони очень хорошая фамилия. В России, если... это самое, ее будут слышать, то будут неправильно воспринимать как приличного человека. Надежде Савченко отказали в суде присяжных. Ты знаешь, вот вызвало у меня удивление. То есть они сминусовали сами себя. То есть вот в чем прелесть суда присяжных? Во-первых, можно было тянуть до бесконечности. У них задача тянуть время. Не решить по существу, а заниматься фигней. Ну, суд присяжных мог год-два заседать совершенно спокойно. Того нет, этого нет, справку сюда, это туда. То есть можно было там вообще столько, настолько это растянуть, вот эту резину. Здесь и главное, то, что там на Западе, да, ну вот там суд присяжных, что-то там, какой-то намек на демократию, намек на правосудие. Здесь военно-полевой суд фактически, да, чрезвычайный какой-то трибунал будет судить, который запрещен Конституцией, даже российской Конституцией запрещен чрезвычайный суд, и это все знают. И зачем это делается? И быстро придется принять решение. Ну, судья чрезвычайного суда не может тянуть по определению. Даже не знает, как это делать. Как помнишь, формулу любви. Когда говорит, а может там телегу за день? Да легко, а за два? Тоже говорит, а за неделю? Нет, здесь помощники нужны. Вот здесь точно, понимаешь, вот по суду. То есть он может запросто за месяц рассмотреть дело. Вообще без проблем. А вот за два года он не может. Здесь присяжные ему нужны. Зачем они это делают, я не понимаю. Ну там же еще один момент, что не в Москве будут судить, а в Ростове. Ну естественно, а у них же два сейчас суда вот этих чрезвычайных. Один по Северному Кавказу, а другой, значит, по Московской области. А ты не думаешь, что они могут какой-нибудь другой сценарий рассматривать, там какой-то совсем эксцентричный? Вот подвести поближе к границе, да? Потом появляются некие террористы, которые захватывают здание суда. Ну, это уже слишком наворочено. Хорошо, не надо террористов никаких захватывать здание суда. Надо Савченко привести в отдельно стоящий дом, положить туда несколько трупов террористов от Кадырова, взорвать все это вместе и сказать, что они хотели отбить и увезти ее за границу Савченко. Ну, говорю, очень как сценарий такой. Да, он киношный. Ну, я понимаю, у них все больше и больше вот такое решение. Поэтому я его не допустил. Ну, как сказать, я его почему озвучил? Чтобы они, ну, как сказать, не подумали, что так не, возможно. Я думал об этом, я думал об этом. Я понимаю, да. Но вот у меня сразу этот Nordost в голове, да? Ну, запустились, сказали, что? Ну, у них сейчас сплошная практика. Совершенно как нормально, когда она в Воронеже была, об этом думал, но... Вернее, они могут здесь увидеть выход. Хотя это, конечно, будет... У них абсолютно нет фантазии. Это все-таки могут люди с фантазией. Вот у этих ребят нет фантазии, которые там управляют ФСБ, управляют всякими советами безопасности. У них есть фантазия у всех вот этих, как его... такая специфическая, но у всех ДНРовских этих клоунов, да? Ты понимаешь, они могли им сказать, решайте свою задачу сами. Вы ее сюда привезли, да, условно говоря, вот теперь решайте. А вот эти могут придумать, понимаешь? Они же могут придумать. Не, ну если этим делом занимается непосредственно господин Сурков, да, у него есть больная фантазия, нужно что-то нафантазировать, согласен с тобой. Но потому что очень странно, чрезвычайный суд вместо суда присяжных. Быстрое решение вместо долгого. Да. Зачем? Может, или под амнистию, ну, типа, что он таким добрым выступит, сначала осудит, а он потом раз так, типа, амнистию какую-нибудь персональную. Знаю, вот но это его что, спасет, что ли? Ну, не спасет же придурка эта вот фигня. Ну, ладно. На Украине установят новые телепередатчики, которые будут подавать сигнал на Луганск. Ну, правильно. Ну, да, это очень важное такое дело. Да, если какое же вы государство, если у вас телевидения нет. Не, на самом деле я смотрю, там вот даже телевидение после Майдана у них, ну, как бы очень серьезно развелось. Ну, вот этот вот квартал, да, и прочее, это же стали такие передачи, ну, как сказать, в широком смысле. Путин одобрил предложение правительства не становиться участником договора с Грузией о передаче осужденных для отбывания наказаний из одной страны в другую. И что это означает? Ну, не знаю, что это означает, что грузин не будут отбывать там наказание, а, соответственно, из Грузии никого сюда не отдадут отбывать наказание. Ну, со многими странами, в том числе, кстати, с Украиной, договоренность о том, что передают, осудили и передают для отбытия наказаний. Ну, видишь, вот теперь подписал Путин такой плевок такой, нате вам, грузины. Жуйте мой хвост. Вам за Саакашвили вашего. Да. Следственный комитет направил в суд дело о вербовке россиян в ряды правого сектора. Да, тут вот какого-то россиянина Разумова, значит, отправили дело в суд, что он тут вербовал. Он был вначале на Украине, а потом он, значит, вербовал здесь каких-то ментов, чтобы они ехали воевать якобы. И вот Маркин вот это сказал, очевидно, обвиняемый переоценил свои способности к убеждению, недооценил морально-нравственные качества наших полицейских. Ну это ж точно. Морально-нравственные качества полицейских он точно недооценил. Наивно полагая, что они могут согласиться воевать против мирного населения, тем более под знаменами правого сектора и так далее. То есть вообще клоунада жесточайшая. Интересно, мне вот было бы узнать действительно, что за этим всем стоит, потому что там наверняка такой кардебалет. Просто полная наверняка хрень. В Свердловской области задержан начальник исправительной колонии, где погиб заключенный. Я так понимаю, что непосредственно его и обвиняют в убийстве заключенного. То есть они говорят, вот он погиб в колонии, а вот он там причастен, туда-сюда. Я так понимаю, что он как раз его и убил. Ну, наверное, надо пару слов сказать, что происходит, потому что люди, может, уже не знают. Ну, вот в Свердловской области 400 человек в конфликт с администрацией вступили. Да они голодовку объявили, да, какой да, конфликт с администрацией? Нет, понятно. В связи ну, собственно, с, да. Да, в связи с тем, что, значит, убит молодой человек 89-го года рождения. И все, и очень сильно, я так понимаю, испугались вот этого. Того, что люди объявили голодовку, того, что они очень жестко настроены. И сразу арестовали начальника. Вот когда мы говорим... Ну, не сразу, там целая эпопея была. Ну, это понятно, что целая эпопея. Там кричали, сейчас мы там загоним сюда спецназ, они во всех это сам. Ну, пугали, в общем. Народ, я так понял, не зашел в бараки. Не, ну, а так оно и будет. Вот меня спрашивают, когда говорят, как начнется революция. Вот, вероятнее всего, так она и начнется. Начнется, вероятнее всего, с восстания в местах лишения свободы. Потому что на всех... У них не хватит ни ОМОНов, ни МАМОНов, и сразу же будет поддержано на воле. Или наоборот, начнется на воле, и сразу будет поддержано в местах лишения свободы. Потому что их огромное количество, находится там под 700 тысяч человек, Путин их под амнистию не отпустил, конченые дураки. Ты представляешь, они в одном месте сосредоточили людей, в основной массе, которые сидят абсолютно просто так, или заворованную курицу, да, и озлобленных, ненавидящих режим. Которым Васильеву показывают каждый день по телевизору, да, с миллиардами. Да, да. И которых поднять можно одной малявой. Они думают, что вот путинцы, что в Чечне собрали воров в законе, и те решили все вопросы. Да, решили они, отсосите. У депутата Госдумы ФСБ изъял более 100 килограммов долларов. Да, вот эти вот, которые все решили, да, с кем все решили, они там по тюрьмам сидят за копеечку какую-то, а многие вообще бесплатно, да. А здесь люди 100 килограмм долларов имеют в коробках, которые обклеены ксерокопией депутатского мандата, чтобы... к ним не прикоснулись. То есть он сдал в банк, это у него в банке там в каком-то хранилище лежит, и обклеил ксерокопиями мандата, везде расписался, меня закон охраняет, я неприкосновенен и так далее. Ну, а там разборки случились, я так понимаю, отжимают. Таможенники Внуково осуждены за контрабанду редких соколов. Или соколов. Соколов, наверное. Может, соколов. Соколов. Ну, в общем, птицы сокол. Ну что ж, видишь, то есть это с точки зрения, да, вот преступления, это ну, как бы детское баловство какое-то. В сравнении с тем, что путинцы делают, а эти каких-то соколов в Арабские Эмираты отправляли. Ну так это. Мелочь такая. Это почти порядочные люди, да, таможенники тому. Они, наверное, сидят там, пьют самогон и говорят, за державу обидно. В Саратов приедут специалисты научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Представляешь, то есть там вот приезжал этот Бакери, а теперь прислал сюда свою дочку с нормальными врачами, которые обследуют 200 саратовцев уже больных сердечно-сосудистыми заболеваниями, потому что здесь не в состоянии нормальных обследовать. То есть приедут врачи, как раньше ездили из Саратова куда-нибудь в Перелюб, в какой-то в Сорочинский район, да, там вот они ездили, да, где света не было, там, вот ездили ставить диагнозы. Сейчас из Москвы в Саратов с этим приезжать, чтобы поставить диагноз. Да, скоро будут из Израиля прилетать, как в Африку, Айболит. Ну да. Зверей лечить так. Ну да. Да. Почти 50 водителей Саратова попались за нарушение правил объезда зебры. А, я извини, вот не сказал. А еще вот в связи с этим хорошее сообщение, что житель Австралии Пол Янс принял участие в эксперименте. Там в Австралии ему в сердце имплантант вживили, который, собственно, имитирует все сердце. То есть он принимает полностью работу сердца на себя. У него там как что-то проблемы были с клапанами и так далее. То есть сделали вот такое сердце размером с батарейку, сейчас вживили. И это в какой-то далекой Австралии, там среди овец, да, сделали. И, надеюсь, будет хороший результат. А здесь в Саратов приезжают. Саратов — первый город, где был рентген-аппарат в 19 веке применен для лечения, для диагностики. То есть в третьей больнице тогда, не помню, как она называлась, Карл Мюфке ее сделал в 1800 каком-то году, лохматом у мужика влезла иголка в руку, ее этим рентген-аппаратом обнаружили. Впервые был так сделан. И вот в этом городе, где творили совершенно чудесные медики, совершенно великолепные, да, теперь нет никого, сюда из Москвы приезжают обследовать. А в Австралии, где вообще ничего не было, сейчас скоро сердце на батарейку будут заменять. Вот так мир устроен. Так, почти 50 водителей попали за нарушение правил проезда зебры. Да, в Саратове тут, видишь, и водителей, и пешеходов ловили. Такая вот компания была по переходам, по пешеходным, всех вылавливали. Замечательно очень. Для чего это делается? Понятно, для чего, что создается видимость, что что-то еще происходит, кроме эвакуации машин и собирания денег на дорогу. Хотя это тоже собирание денег. Но это на самом деле мало кого интересует. Больше всего интересуют, конечно, эвакуаторы. В Уфе в рамках благоустройства к саммитам ШОС и БРИКС фасады всех деревянных домов покрасили в серый цвет. А крыши в красный. То есть покрасили красный. Слушай, крыши. Они, наверное, это, да, вот прям Гребенщикова, да? Как же он, помнишь? Тот, кто рисует нас красным на сером. Да. Как будто вот специально они его, да? Ну, жесть, вот ты видишь, когда что-то происходит, какие-то там ШОСы, БРИКСы и так далее, всякие саммиты, обязательно надо что-то рисовать начинать. То есть вот во все остальное время, ну нет, то есть полная импотенция такая, потом раз всех штырить начинает, раз надо все замазать, закрасить, потом опять нормально. Жизнь продолжается потом. Российских туристов в Таиланде стало вдвое меньше. Ну, вот такая вот сейчас ситуация. И не только, я думаю, в Таиланде. Я думаю, что вообще российских туристов стало вдвое меньше везде. Я думаю, даже в Сочи, да? А уж в Таиланде тем более. Нью-Йорк Таймс пишет, что россияне опустошают холодильники с элитными сырами в аэропортах Евросоюза. Ну, это они хватили, мне кажется. Не, да, тут вот пишут, что там, ну, я так понимаю, в дьюти-фри покупают, кто летит в Россию, покупают сыр. Понятно, что да. Да, привыкли к хорошему сыру, да, как Сальвадор Дали говорил, помнишь, в воспоминаниях, что если в стране на прилавке нет 50 сортов сыра, то она, страна доведена до ручки. Вот это точно тут, конечно же. Не, ну тут есть 50 сортов плавленного сыра какого-то, можно найти, да? Ну 50, кстати, не найдешь. Не так уж, да, сейчас стало легко, потому что раньше зайдешь в супермаркет повыше уровня, это было, да, а теперь нету. В России создадут горячую линию по проблемам вербовки в исламское государство. Представляешь, что там. А что надо? Вот сейчас это мне интересно. Вот горячая линия. Я что, позвонить должен и сказать, меня тут вербуют в исламское государство? Вербуют в ИГИЛ, да помогите, я же спасайте. Я же через час проснусь мертвым, блин, с такой этой фигней. Да. Голова в тумбочку. Да. Да вы что, правда что ли люди будут звонить про ИГИЛ? Или это, мне кажется, мой ребенок в ИГИЛ убежал. И все. Нет, ну тут вообще, конечно, бредятина. Да. Ну им что нужно? Им нужно показать, стоп, что я понял, они какие-то меры. То есть там вот в Кремле, говорят, Совет Безопасности собрали, ну там всех разогнали журналистов, ну там по ИГИЛ что будем делать-то? Ну давайте, вот, блин, горячую линию откроем. Вот у нас Владимир Владимирович план. Горячая линия, холодная линия там и так далее. Соседние теплые. Да, еле теплые. И ну, это же обычная картина. То есть люди в принципе не знают, что делать. Они руководствуются старым опытом старых умных людей. Не себя дебилов, а старых умных людей. Там вот есть у них там какой-то звезда такая, этот, как его, господи, у Сталина-то он работал-то. Забыл, они его сейчас тискают везде. Ну, помер недавно, в конце 90-х. И вот они его везде суют, там он у них свет в окошке. Забыл, как же его, шпион-то этого. Ну, пофигу. И вот они берут какие-то выкладки тех еще сталинских шпионов, каких-то там, я не знаю, Артузовых, Янов, Берзиных и так далее, и того. Судоплатов, ну вот вспомнил, наконец. Или Судоплатова, и это для них боги. Ну там же люди-то умные, действительно, не дураки. Как это, Райкин говорил, не дураки сидят. Вот, понимаешь, и вот, ну что сделать? Ну вот, что Судоплатов делал с Берзиным, там, с Артузовым. А еще горячую линию. И все. И кетчуп. Министерство внутренних дел Туниса вот сообщается, что еще в мае получило информацию о запланированном на июнь нападении отеля в Сусе. И что за информация? Значит, рассказывают о том, что информацию слили западные спецслужбы. И что действительно эта информация зафиксирована у спецслужб Туниса, что, ну, я так понимаю, Великобритания из тех западных спецслужб, самое главное, кто слил, и подтверждено, что она слита, эта информация, еще несколько месяцев назад, они зафиксировали телефонные переговоры. Ну, это так. Террористы? Я так понимаю, что они всех фиксировали, тут попались террористы. Ну, потому что я так думаю, что и Великобритания, и США вообще всех прослушивают. Все телефоны, которые только возможны и невозможны. Не прослушивают, это не так. Ну, конечно. Да, просто современно, вот понимаешь, это вступает в противоречие с мозгом, да. Государство вступает в противоречие с цифровым миром, да. Угу. А в цифровом мире все остается, вот и все, ну, надо понимать. Просто они поняли, что туда можно копнуть и что-то найти в этом цифровом мире. Вот и все, они просто приспособились. А по-другому и быть не может, ты же понимаешь. Не могут они твои разговоры не писать, конечно, по большому счету, потому что завтра суд подаст и скажет, за что это вы с меня деньги взяли, я ничего не говорил, да, по телефону. Они обязаны это делать, чтобы сохранить, ну, как сказать. Ну да. Вот. И вот пишет, Судоплатов не дурак, но мразь полная. И, конечно, не дурак, я и не говорил, что он дурак. Я и говорю, что как раз вот те умные парни, которые что-то там при Сталине делали, они у них берут и, так сказать, под копирку что-то перерисовывают, и так, во какие. И чувствуют себя такими наследниками Дзержинского. А сами-то вонь ретузная, по-другому не назовешь. А что с Тунис? Ну, вот что разговоры-то? Тунисовцы что? Разговоры какие? Этого террориста разговоры? Нет, были, не знаю, этого нету, скорее нету. Что нет. Конкретно названо было место, что этот пляж, что там будет проведена акция и приблизительное время. Они скинули информацию, никто этот пляж даже не удосужился поохранять. И каких-то действий, может быть, оперативным путем можно было бы там покопать. Ну, знали же, кто эти разговоры вел? Не знаю, я не могу обсуждать, мне как раз это очень интересно, только надо понять, что за информация. А то вот мы обсуждаем некую такую информацию. Они не сказали, как вот. Телефонный разговор. Вот, а ты же понимаешь, это телефонный разговор, это может быть, а я бы в Сусе там перестрелял после дождичка в четверг. Вот как может разговор состояться. Из такой массы разговоров про Сусу говорили, наверное, многие, да, в это время, в этом, ну, это же главный курорт, я так понимаю. Да. Ну, не главный, там один из. В Египте арестованы 13 террористов, которые планировали серию взрывов близ Суэцкого канала. Ну вот, опять же, видишь, странная вообще в Египте ситуация происходит. Ты посмотри, Египет одно из немногих государств, где арестовывают террористов. То есть везде их шлепают по полной программе, да, а здесь, а здесь 13 террористов арестовали, то есть достаточно много. Я представляю, сколько перебили, если 13 арестовали. То, что происходит там, я говорю, вот мы на 10% даже не знаем, я уверен. Потому что там средства массовой информации работают очень слабо. После того, как там всех изнасиловали на площади Тахрир, да, там уже никто никуда не лезет. Ну, я имею в виду из западных СМИ. Стараются пользоваться услугами самих египетских корреспондентов. Ну, а там есть особенность национальная. Поэтому информация, конечно, куцая приходит. При взрыве мечети в Сирии погибли 25 боевиков. Ну да, тут вот ситуация такая, что непонятно, кто их взорвал. Вполне возможно, что их подорвали игиловцы, потому что взорвали Аль-Каиду, я так понимаю. Вполне возможно, что у них там конкуренция некая. Или это как в 4 льва, говорят, давай взорвем мечеть. А зачем мечеть? А пусть подумают, что это сделали неверно, и тогда люди больше будут служить Аллаху. Ну, в общем, совершенно четко, вот прям стандартная ситуация из фильма «4 льва». Боевики Исламского государства опубликовали 10-минутное видео, на котором подростки 12-13 лет казнят 25 солдат сирийской армии, сообщает Daily Mail. Ну да. Тебе не напоминает это какой-то гнусный спектакль? Это, да? И есть гнусный спектакль. Вот мне кажется, мы когда-нибудь узнаем вот фамилию этого продюсера, да? Как из хвост виляет собакой, да? Не, навряд ли мы когда-то узнаем эту фамилию. То есть его так закопают? Да, не, ну там наверняка, во-первых, их, он не один, во-вторых, это как-то все-таки делится там. Вот, я вообще ловлю себя на мысли, что я уже не верю в это. Конечно. Это настолько дико, что мне кажется, что это кино какое-то. Ну, конечно, там красные одежды какие-то, да, подростки. Какие-то желтые там, эти самые. Да. Вот это постановка то есть, такая. Желтые, да, оранжевые. Да. Причем, вот понимаешь, вот причем такая постановка, она такая немножко вычурная. Я бы предположил, что вот режиссер, он нетрадиционный. Да, гомик, конечно. Тот, потому кто что это она делает, вычурная, да, такая, конечно. Да. Я согласен с тобой, что здесь нужно быть психопатом для того, что и как раз психопатия именно должна быть выражена в виде гомосексуализма. Ох, припекут нас. Почему? На том свете. Потому что мы недобрые. Ну, а кто обещал быть добрым? Кто завещал быть добрым? Директор агентства ООН по вопросам образования, науки и культуры Ирина Бокова обвинила Исламское государство в культурном геноциде. Вот теперь Исламское государство, наверное, сразу подорвется замаливать грехи. Вот ты знаешь, я сегодня вот читал новости и четыре раза вспомнил одно и то же произведение Хармса «Реабилитация», помнишь? Когда там убил там Кешу, там Дусю, там всех, да, убивал, да, да. А обвинили и говорит, а вот обвинять меня в том, что я убил собачку, это совершеннейшая чушь, когда я убил там троих людей, плюс беременную женщину там и так далее. Помнишь? Ну да, да. Да, вот так и здесь. То есть люди, которые по 25 расстреливают за раз и заставляют это делать детей, их обвиняют в том, что они там разрушают статуи. Просто обалдеть. Не в себе, что... Так резко, да, Ирина Бокова так резко выступила, да, против Исламского государства. Да. В Стамбуле избиты корейцы, которых приняли за китайцев. Ну, это вообще, вот это жесть, представляешь? То есть там в Стамбуле турки митинговали против китайцев, потому что они заставляют праздник Рамадан, значит, писать заявление членов партии, которые являются уйгурами и мусульманами, что они не будут этот месяц праздновать, там, что они не будут поститься, ну, то есть не будут соблюдать пять столпов ислама. Они требуют от них такие заявления. Турки в связи с этим устроили митинг протеста. И тут, как назло, попались корейцы, которые приехали посмотреть на Стамбул. И они их отметелили, этих корейцев, причем невзирая на тайквондо, да, просто избили. Не, ну, толпа, и никто, конечно, ничего не понял. Понимаешь, то есть Получается, что если бы туда приехали уйгуры, они бы отметелили и самих этих уйгуров. Да это же не важно. Вот не важно уже, да. По какому поводу. Ну, то есть, лишь бы узкоглазые были и все. Я представляю, как корейцы. Вот как вот они сидят и говорят, ну мы же даже вот ни капельки не похожи. Вот ни капельки не похожи. Это все равно, что взяли и грузины сбили. Конечно, за вместо шведов, да? Грубо говоря. Вот так вот это. Ну, как в Мимино, когда японцы говорят, эти русские на одно лицо, да? Там стоит Фрунзик Макарчан и этот Кикабидзе, да. Кикабидзе. Вот тут пишет, пятый самолет за год упал. Если бы за год, пятый самолет за месяц упал. В этом-то вся соль. Причем военный самолет пятый. В российском городе Пермь мужчина в неадекватном состоянии устроил дебош в здании местной мечети. Ну что ж, вот я так понимаю, когда какие-то претензии к мусульманам предъявляют, что там вот они неадекватны, потому что они там мусульмане, да? Ну, наверное, нет. Вот видишь, вот этот мусульманин, который пришел чудить в мечеть, он неадекватен не потому, что он мусульманин, а потому что наркотиков обожрался. То есть первично-то все-таки, наверное, вот отношение к наркоте, а не отношение к религии. То есть он мог где угодно, но чудить сказали бы, ну вот они опять вот так вот себя повели. Вот такой заголовок такой. ИГИЛ поставляет нефть на Украину, а процесс крышует Саакашвили. Накануне написали вот это, я так ржал. Там про нефтебазу под Киевом. Знаешь, вот так вот все надергано, совмещено вот, и получается... Вот это есть стиль Шария, понимаешь? Да. Я не слушаю Шария этого. Но я вот как раз после нашего разговора пару послушал. Вот так взять и откуда-то что-то и тянуть за уши. Причем вывод сделан, знаешь какой? Что сейчас в Турции не хватает нефти, а поэтому Турция будет перехватывать танкеры ИГИЛ, которые идут на Украину. Они пойдут через Босфор, а тут раз турки и перехватят танкер ИГИЛ. Какие танкеры? А что вообще? Тот танкер, который идет с нефтью ИГИЛ, где деньги ИГИЛ. И нефть ИГИЛ, и потом деньги ИГИЛ. Да на нем написано, что ли? Да то он идет под либерийским флагом. Каким угодно, даже американским, даже турецким. Никто в жизни не знает, что там... Это, потому что работают чья через... Различные они, фирмы. Печати стоят? Конечно. Или она обклеена ксерокопиями депутатского мандата? Да, вот это хорошо. Парламент Исландии легализовал богохульство. Ну, наконец-то, вот. Но если серьезно, то... Ну, в том смысле, что декриминализовал. Да, конечно. Ну, я посмеялся, но на самом деле это веха. То есть в Исландии это достаточно свободная страна, мы знаем. Но там есть определенные рудименты, которые остались в качестве пережитков поствикинговского периода. Да? Там с викингами... разбирались когда-то, всегда на территориях, где были викинги, как это, да, не парадоксально, вот эта христианская тема, она с еще большим усилием насаждалась. Ну, хотя вот, представляешь, такие сильные народы были, там, Норвегию, вот, исландцы, ну, любые варяги, а очень быстро христианство их победило. Мгновенно, то есть раз в несколько лет и все, и все христиане. А кто не христианин, того на костер или там на кол, или вообще секирбашка, в общем. Поэтому, конечно, в Исландии вот это осталось, что если кто-то там что-то какие-то слова нехорошие говорит про Господа нашего, то его, значит, вот привлекали к уголовной ответственности. Ну, сейчас, видишь, не будут привлекать. Заступимся за Господа нашего. Да. А то слабенькие у нас, Господи. Не, ну, понятно, что там все-таки двигаются они вперед гораздо быстрее, чем весь остальной мир. Но у них свои есть пережитки. Ну, мы же все разные, о чем бы мы ни говорили, мы все разные. Ну, видишь, вот у них был такой пережиток, что кто-то там, какой-то придурок что-нибудь сказал, а его надо тащить в тюрьму, судить, его обеспечить защитой, да ради бога, говори, что хочешь. Не, но у нас-то этого не было, но у нас реально сажают в тюрьму. Ну да. Ну, за это. Да у нас и просто так сажают. Да, Далай-Ламе 14-му исполнилось 80 лет. Ну, с чем мы его, да. Поздравляем его. Могу сказать, что если мы возьмем власть, а он до этого доживет, надеюсь, то мы признаем его, так скажем, правителем этого Тибета. Mm-hmm. Бесспорно. Бесспорно. Признаем его правителем Тибета в изгнании, кем он и является. И абсолютно пофигу, как на это отреагирует Китай. Папа Франциск прибыл в Эквадор. Да, вот тоже у человека нет армии. Да, тут недавно Песков, там кто-то эти рассказывали, что вот Россия сильна, и как бы идеология, какая идеология, не знаю, сильна, потому что есть армия. Вот у Папы Франциска есть армия. Ну, если только вот этих швейцарских. Ну, я не хочу их клоунами назвать. Ну, ряженых, так скажем, если ну, да, такая, но, да. Ну, ряженых, да, которые ходят, вот, вот вся. Не ряженых, все-таки как более корректно сказать, не свадебных. Костюмированных. Ну, понятно, в общем, для дизайна. Ну, понятно. Да, для дизайна. Понятно, что нет никакой армии Ватикана, влияние на Латинскую Америку максимальное. То есть фактически. Вот все решения, которые принимаются в Ватикане, они потом дублируются уже правительствами этих государств. Если вдруг не дублируются, то при желании этих правительств не будет. Будут другие правительства. Ну, я думаю, что если папа скажет что-нибудь, говорит, что-то как-то это не по-божески ваш президент выступает. Без всякой армии. Влияние колоссальное на католичество. Почему? Потому что ну, там 40% католиков проживает в Латинской Америке. 40% католиков всего мира. И то есть фактически там все, даже если они каких-то языческих верований, там каких-то индейских, они все равно католики одновременно еще как-то, ну так сложилось. Да, там у них какие-то свои боги, там кацелькаатли всякие, да. Кицелькатли и Христос. Ну, уживаются, что тут сделаешь. И висли-пусли. Да, и, да. И как-то вот никому в голову не придет, что папа не имеет авторитета, потому что у него нет армии. В современном мире, на самом деле, вот армия, авиация и флот, это очень хорошая вещь, но не главное. И это нужно понимать. И даже экономика не главная. Даже экономика не главная. Не да главное. И вообще ничего не главное. Ты же помнишь принцип Чебакина? Ну да, да. Полицейские устанавливают обстоятельства возгорания, произошедшего в одной из квартир многоэтажного дома по улице Коммунистической в городе Ейске. Да, оказалось, там делали дезоморфин, ну и в результате подзорвались. Ну, классика жанра, чего ж. Всегда как. Что, он сериал не смотрел, как надо изготавливать наркотики? Да, да, все есть. Конечно, они что-то промахнулись немножко. А Россию покинул Герман Стерлигов. Как это покинул? Да, говорят, что все, Герман Стерлигов. Не знаю, может быть, это фейк распродает и что уезжает куда-то в Нагорный. Что уехал в Нагорный Карабах. А чего это Нагорный? Ну тогда точно для пиара. Ну потому что не поедет он на Горный Карабах. Ну не знаю, может быть это вообще фейк, нужно разобраться просто. Информация очень интересная. Эдик, ты говорит, забыл слово декоративные. Да, я его вспоминал. Вот декоративные. Ну, я бы не знал, они не декоративные, у них там и спасибо, пики, а то бы я мучился. И ружья, и все. Это ж не сильно декоративные. Москве мужчина выбросил девушку с собакой 7-го этажа. Собаку-то за что? Не знаю. Вот, не, ну и девушку не за что. То есть какую-то 16-летнюю девушку, какой-то алкоголь. Ты понимаешь, я не. А, ну ты рассказываешь, да? Ну историю? Да, да. Я почему так отреагировал? Не потому, что мне девушку не жалко, а от того, что там-то могли быть как, какие-то соотношения, а собака. Ну да, да, да. Я вообще. Ну тут же. Собака вот же не могла ему сказать, ты где был всю ночь, например. Ну, да. Да? Не, а девушку она не знакома. Я так понимаю, в подъезде просто повздорили, да, и вот. Возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство. Она в коме находится. И жестокого обращения с животными. То есть опять мы с реабилитацией сталкиваемся, с Хармской, да, какое жестокое обращение с животными, когда человека чуть не прибили, а еще неизвестно, чем это закончится. Девушка лежит в реанимации в коме. То есть вот, понятно, что они же должны все возбудить-то все. Конечно, это я все прекрасно понимаю, но тут вот как тут вот этот театр абсурда, он просто захватывает. Причем сюжет, как ты обратил внимание, тоже волнообразно. Вот накидывается один и тот же сюжет. Вот сейчас это Хармская реабилитация. И вот он по всем новостям проходит красной линией. Завтра будет другой сюжет. Понимаешь, и ничего не сделаешь. Причем это не от меня зависит, не от тебя зависит, это ни от кого не зависит. Не, ну может от кого-то зависит. Вот он идет, ты вот сразу это уловил сюжет, и вот следующий, и на каждой страничке этот сюжет повторяется. Из-за селфи в мире за год погибли 50 человек. Ну что ж, видишь, не очень полезная вещь делать селфи. Да ладно, вот ты представь себе, это такая огромная масса этих селфи, да, что это прям, ну просто, ну как сказать, капля в море. Ну давай, сколько погибло этих самых скайтеров там? Ну да, конечно. Не, ну это как прицепляется. То есть те люди, которые лазят по вагонам, катаются, те, которые лазят по всяким домам. Я понимаю, что в любой новой, особенно человеческой деятельности, появляются некие экстремалы, которые испытывают максимальные возможности данного, да, так сказать, нового чего-то. Ну, прикольно. Давай на вопрос ответим, что ли, а то время уже тут у нас вот 23 минуты. Да, у нас последний. А, ну все, да. Да. Так, меня спрашивают, как к Юрию Болдыреву, ну, к какому Болдыреву это? Который яблоко, наверное. Который яблоко, да. Ну, нормально. А он в последнее время, я не знаю, нас спрашивали, он как вот с последними всеми этими событиями. Я его не видел. Сейчас же, вы понимаете, года два раздел, раздел произошел на уровне вот этого Крым нашего, да? То есть вот будем считать водоразделом 18 марта вот, 2014 года. Все разделилось. Одни с одной стороны, мы с другой стороны. Все. То есть все зависит. Мое отношение зависит, в каких он окопах. Все, не более того. Ну как говорят сейчас, скажи мне, чей Крым, и я скажу, кто ты. Кто ты, да. Вячеслав, вы слышали о якоре из Саратова? О Яковлеве, что ли? О каком якоре? Ну, наверное. Про Яковлева, да. Был такой персонаж. Когда-то был этот... Да? Ну, один из его. Не самый его. Так. А у нас же все же они мертвые, да, давно лежат. А Яковлев, я не знаю даже, где он сейчас. Не, ну его уже давно, ну как. Его же и там потом обвинили, что это он Малькова, в общем-то, завалил. Не знаю. В общем, много чего тут было. Да нет никого и в живых уже. Вопрос, Вячеслав, без обид, но почему вы такой наивный, в Бога веруете, в победу над злодеями верите, вам осталось только нарядиться в костюм летучей мыши и идти наказывать бандитов. Идея, да. Да, это хорошая идея. Только мне костюмчики не нравятся, трусы там такие позорные, надо что-то другое. Федористическое трико всегда у этих, у героев. Ну, у них есть определенный стандарт, да, но это... Не, на самом деле он же вырос тоже, ну ты же помнишь, это он же рождался, я так понимаю, в 60-е, да, там, 50-е, 60-е, а это тогда, ну вот футболистов наших, посмотри, которые в трусах ниже колен бегают, да, таких, ну это другое было время, да, то есть мода была такая, а сейчас уже никуда не денешься, теперь они в этих трусах будут всегда. Ну их как-то облагораживают потихонечку. Да. Так, сейчас вот что-то у меня... Слетело. Вячеслав, сколько украли Путина и его дружки за 15 лет? Ну, там же были подсчеты, там где-то по 3 триллиона, да, долларов. Ну, кстати, Немцов-то занимался, как да, раз. Да, сосчитали песни. Очень много. Но они, мы же говорили, что больше проели, чем пустили куда-то даже для себя. У них же все деньги сквозь пальцы уходят. Они вот сейчас почему так бесятся-то? Потому что они думают, что вечно будет это кормушка работать. Дернулись, а денег нет. У них одни долги. То есть все, что они собирали, все улетало. Ну, мы говорили, это особенность мелких жуликов. Сколько бы ни украл, все равно все прое. А потом тут еще эти всякие в связи с санкциями и прочими, надо же своих, как всегда, кормить, ну, как да. В Советском Союзе, да? А тут и нечем. А мы же уже такие привыкли большие чаевые раздавать, да? А тут получается, что и... Помнишь, как Мимино, да? Да. Сколько кофе стоит? 15 копеек, да? Сколько стоит Греция вытащить? 15 копеек? Нет. Чай хочу. Да. Чай хочу. Вячеслав, вы бы могли бы отдать часть территории ради каких-либо целей? Конечно, ради каких, смотря целей. Как говорил царь Петр, да, когда у него потребовали Кантемира, помнишь, отдать господаря молдавского, турки, он сказал, что я бы лучше отдал землю по Орел, да, или по Курск, там, говорит, у меня, по крайней мере, был бы шанс ее когда-то отвоевать назад. А отдать свою честь я не могу, поскольку своей собственностью мы имеем только честь. Вот высказывание белых, ну не только белых, вообще русских офицеров, и что было в уставе записано Александра II, если я не ошибаюсь, да, 1800 какого он там, 70 какого года, не помню. Там был, как раз эти слова Петра и были записаны, что своей собственностью мы имеем только честь. Надо это понимать, поэтому, конечно, очень-очень важна земля для страны, безусловно, она важна. Но если вдруг случаются какие-то моменты, когда более важные обстоятельства происходят, то можно и подвинуться. Бывают такие. То есть нельзя, никогда не говори никогда, да? Можно сказать, не, никогда, ничего, там не отдадим туда-сюда. Ну нет, так не бывает. И Россия показывала многократно это, что в определенной ситуации вопросы территорий решаются для блага народа. Да, вот как недавно про Густава Маннергейма показывали программу по Discovery, что ли, я смотрел. Вот там очень хорошую фразу он сказал, что никто не имеет права заставлять один народ умирать за другой. Да? Вот это то же самое с территориями это связано. Рубль уже пошел в последний путь или это пока только судороги, вопросительный знак? А все будет от них зависеть. Вы же понимаете, все будет зависеть от путинцев. Насколько им сейчас будет страшно или не страшно его притормозить. То есть будут они сейчас этот резервный фонд. Представьте, ситуация какая. Им уже четко ясно, что резервный фонд у них все равно арестуют. Угу. Поэтому сейчас они сидят и принимают решение, что делать. То ли, значит, поддерживать рубль, что-то там продавать, то ли куда-то еще шугануть эти деньги. То есть вот у них сейчас дилемма. Как они решат ее, я не знаю. Ну что, у них деньги арестуют, в смысле вот эти ценные бумаги в этом резервном фонде, это 100%. Только вопрос, когда? Мальцев, расскажи, как ты за Крым хотел воевать с хохлами и татарами. У нас этот вопрос уже задают миллиард раз. Я миллиард первый раз отвечаю и говорю, больше не буду отвечать на этот вопрос. Это очень трудная тема у нас была. И мы эту тему больше полгода обсасывали, да? Наверное, да, с октября месяца и до марта, пока это тема, которая нас рассорила с половиной наших зрителей. когда в конечном итоге в марте, в начале, в первых числах, еще до 4 марта, да, до путинского выступления, или, может быть, совпало, мы сказали, все, однозначно, Крым не наш, и мы на другой стороне. Все. У нас сколько тогда ушло людей? Из зрителей. Ну, я не знаю. Ну, какой-то безумный. Ну, половина тогда ушла. Ровно половина тогда ушла, потому что они восприняли это как акт предательства, да, то, что вот мы вдруг такой, я мальцев-националист, а потом там обсасывал это все, мусолил, а потом нет. Не работает такая система. Да, на то человеку и мозги, чтобы он как кубик Рубика это собирал, смотрел, работает, работает. Нет, нихера не работает. Все это ерунда. Бабах этот кубик Рубика. Еще раз напоминаю, речь шла именно в этом моменте. В тот момент, когда Майдан полыхал покрышками и был, да, Янукович, именно тогда первый раз ты произнес, что Крыму надо отделиться срочно, да, и стать самостоятельным. Еще как раз возник вопрос, к нам присоединяться или не присоединяться. По-моему, там даже нам и вопрос по этому поводу писали, и все. А тут ты сказал жестко, ни в коем случае, конечно, к Путину не присоединяться. Конечно. Они сделали с точностью, да наоборот, да? Это все равно тебе предъявляет этот же самый Крым, как Марксу предъявляет Ленина, да? Ну да. Ну вот Ленин, твой же чувак, да, вот видишь, что напортачил, да. Погодите, Маркс кричит, я не об этом говорю. Я не говорю, что в отдельно взятой стране, что коммунизм победит. Вы сначала условия соблюдите, а потом предъявляете. А вы еще не соблюли никаких условий, да, для того, чтобы это самое, ну, как сказать, сделать как надо. Вячеслав, конец Путина, это когда он газ не сможет продавать. Нет, когда его никто не будет покупать. Продавать-то он его... сможет. Но конец Путина даже при этом, конца Путина не будет. Он, конец Путина зависит от нас. От нас. Мы должны подготовить его конец независимо от все газа. Же, там все же уже описано. Конец, да, Путина на конце иглы. А игла у нас одна. Нефтяная. Вот. Когда она сломается, значит не газ, а нефть его сломает. Национальность еще не означает жлоб. Конечно, не означает. Так. У меня вообще такое ощущение, что национальность ничего не означает. Ну, пусть. Мальцев, ты знаком с Александром Мальцевым? Если хоккеиста, имейте в виду, я его в детстве неоднократно встречал, и в более зрелом возрасте, так? Но близко не знаком. Близко не знаком. Так. Всех расстрелять. Вован Потных написал. Ну, прям как Ильич. Помнишь, когда Ильич... В 18 году, погуглите, 22-го, кажется, августа в Саратов прислал такую телеграмму. 22-го или 20-го какого? Расстреливать, никого не спрашивая, не допуская идиотской волокиты. С коммунистическим приветом, ваш Ленин. И когда люди определенной категории, так сказать, начинают махать крыльями, кричать «злодеи», «геноцид» и так далее. И вот ты знаешь, у меня... ощущение очень часто бывает, что вот телеграмма-то в какой-то мере правильная. Вот если бы, так скажем, Ильичу оказаться в 2017 году, ну или там в 2018, то смог бы он прислать в Саратов другую телеграмму. Вот сюда, в Саратов, где вот эта вся ёпь. Смог бы он прислать другую телеграмму? Да нет, конечно. Вот где судьи такие? Где такие менты? Где такие КГБшники? Ну какую сюда телеграмму-то еще прислать? Помилуй бог, именно такую. Расстреливать, никого не спрашивая. Не допуская идиотской волокиты. С коммунистическим приветом, ваш Ленин. Мы, кстати, не будем расстреливать. Мы, не думаю, допуская волокиты. Да, только через волокиты. Нет, без всякой волокиты. У нас другие планы на людей. Это слишком расточительно. Они должны отработать. тот вред, который они причинили стране. Это мое глубокое убеждение. Это слишком хорошо отделаться. Расстрел это уйти, так сказать, как это сказать, по-легкому. На понтах. Помнишь, там в фильме в этом говорит, на понтах уйду. Помнишь? Это на понтах уйти, нет. Так, Матюш не отвечает в Твиттере, уже несколько недель задаю вопрос. Не несколько недель, вот чуть больше недели, но я говорю, ни пока времени у меня, ни секунды нет. Я даже подготовиться к эфиру не могу. Так. Добрый вечер. Балаковские купцы Мальцевы, ваши предки. Ну, да, то музей Мальцева. У моего прапрадеда было 11 детей. Вот. И, так скажем, это вот одна ветвь, так это скажем. А вообще Мальцева такая достаточно распространенная фамилия. Но это не балаковская ветка. То есть, в смысле, это не по саратской, там, не по балаковской линии. Там все это Курск, Орел, Мальцево. Такие вот дела. Вопрос. Вы говорите, что ни во что не верите, но ничего не отрицайте. Да, это такое выражение в 15 лет я для себя сформулировал. Но ведь в Бога вы верите. Да, а я крещен был в 30 лет. То есть это уже в зрелом возрасте пришло. Откуда такая уверенность? Он с вами связывался? Ну, для того, чтобы веровать в Бога, не обязательно с ним смс-иться, честно я вам скажу. Даже наоборот, если вдруг у вас получается смс-иться с Богом, то, наверное, не стоит в него верить. Так. Нефть 56-73. Ну, у нее не будет, я думаю, такого уж значительного падения. Я говорю, она будет вот на уровне 60 постоянно к этому стремиться. Чуть меньше там упадет, потом будет подниматься. Чуть больше. В любом случае будет это продолжаться, будут эти качели. Спасибо за эфир. Спасибо вам за то, что вы посмотрели. Спасибо. До свидания.